28 лет владычествовали скифы в Азии, и своей наглостью и бесчинством привели все там в полное расстройство. Ведь помимо того, что они собирали с каждого народа установленную дань, скифы еще разъезжали по стране и грабили все, что попадалось. Тогда Кеоксар и медяне пригласили однажды множество скифов в гости, напоили их допьяно и перебили. Так медяне восстановили прежние величия своей державы и еще завоевали Нин. Как они завладели городом, я расскажу в другой части моего труда. И покорили ассирийцев, за исключением Вавилонской области. После этого скончался Кеоксар. Царствовал он 40 лет, считая и годы скифского владычества. Наследовал ему сын Астиаг. У Астиага родилась дочь, которую звали Манданой. Астиагу приснился сон, что дочь его испустила столь огромное количество мочи, что затопило его столицу и всю Азию. Царь вопросил снотолкователей магов о смысле сновидения. Когда маги точно разъяснили ему значение сна, царь понял и устрашился. Затем, когда пришла пора Мандане выходить замуж, Астиаг не хотел отдавать ее в жены ни одному медянину равного происхождения. В страхе от сновидения царь выдал дочь замуж за перса по имени Камбис. Выбрав его из-за знатного происхождения и спокойного нрава, хотя и считал его по знатности гораздо ниже среднего медянина. Как раз в первый же год после женитьбы Камбиса на Мандане Астиаг опять увидел сон. Ему приснилось на этот раз, что из чрева его дочери выросла виноградная лоза. И эта лоза разрослась затем по всей Азии. Об этом видении царь опять сообщил снотолкователям и затем повелел послать в Персию за своей дочерью, вскоре ожидавшей ребенка. По прибытии дочери Астиаг приказал держать ее под стражей и хотел погубить новорожденного младенца. Снотолкователи маги объяснили ему сон так: сын его дочери будет царем вместо него. Желая избежать этого, Астиаг призвал после рождения младенца Кира, Гарпага, своего родственника, самого преданного человека среди медян, управителя в его царстве, и обратился к нему с такими словами: «Гарпаг, я даю тебе важное поручение, выполни его тщательно, но не обманывай меня, предпочитая интересы других моим, чтобы не погибнуть потом по своей вине. Возьми младенца, которого родила Мандана, принеси в свой дом и умертви, потом похорони его, как тебе угодно». Гарпаг же отвечал: «Царь, никогда и прежде у тебя не было повода быть недовольным мною, и впредь я буду остерегаться в чем-нибудь провиниться перед тобой. Если такова твоя воля, то мой долг — усердно ее выполнить». Так ответил Гарпаг. Когда же ему передали младенца, уже обряженного в погребальную одежду, он с плачем вернулся домой. Там он передал жене все слова Астиага. Жена спросила: «Что же ты теперь будешь делать?» Гарпаг отвечал: «Я, конечно, не собираюсь выполнять приказания Астиага, и даже если царь будет еще более безрассуден и ослеплен безумием, чем теперь, то я все-таки не исполню его поручение и не буду соучастником столь ужасного убийства. По разным причинам я не хочу губить ребенка, прежде всего потому, что младенец мне родственник. Затем Астиаг уже старик, и нет у него мужского потомства. Если после кончины царя престол перейдет к его дочери, сына которой он теперь приказывает мне умертвить, то разве нам не грозит смертельная опасность? Впрочем, безопасности ради надо умертвить этого младенца. Но убить его должен кто-нибудь из людей Астиага, но не мои люди». Так сказал Гарпаг, и тотчас же послал вестника к одному пастуху, Волопасу Астиага, который, как он знал, пас коров на горных пастбищах, где много диких зверей. Звали пастуха Митродат. Жил он там с женой, которая была также рабыней Астиага. Имя ее на эллинском языке было Кино, а по-медийски — Спако, собака по-медийски — Спако. Пастбище же, где пас свои стада этот пастух, находились у подножья горы к северу от Акбатан по направлению к Евксинскому понту. Только в одном месте, именно поблизости от земли Саспиров, медийская земля покрыта высокими горами и густым лесом, вся же остальная Мидия — плоская равнина. Когда пастух поспешно прибыл на зов, Гарпак сказал ему: «Вот что! Астиаг приказал тебе взять этого младенца и оставить в самом диком месте в горах, чтобы он там как можно скорее погиб. При этом царь велел сказать тебе еще вот что. Если ты не умертвишь ребенка, а как-нибудь его спасешь, то тебя ожидает самая лютая казнь. Смотреть же за тем, что младенец действительно подкинут, поручено мне». Выслушав приказ, пастух взял на руки ребенка и тем же путем вернулся в свою хижину. В это время жена его, со дня на день ожидавшая разрешения от бремени, по воле случая родила, как раз тогда, когда муж ушел в город. Оба тревожились друг за друга. Муж страшился исхода родов жены, а жена беспокоилась о том, зачем это Гарпак послал за ее мужем, чего никогда раньше не бывало. Когда же муж, возвратившись, подошел к ней, то первый вопрос жены, неожиданно увидевший его, был: «Зачем так поспешно вызывал его к себе Гарпак?» А муж отвечал: «Жена, придя в город, я увидел и услышал то, что мне не следовало бы видеть, и чего не должно было никогда случиться у наших господ. Весь дом Гарпага оглашался рыданиями. В испуге я все же вошел в дом, а лишь только я вступил туда, как увидел младенца, трепещущего и кричащего. На ребенке были золотые украшения, и одет он был в расшитые разноцветными узорами одеяние. Завидев меня, Гарпаг велел тотчас же взять с собой ребенка и оставить в горах, где полно диких зверей. Гарпак добавил, что таково повеление Астиага, присовокупив страшные угрозы, если я не выполню царского приказа. Я взял ребенка на руки и понес, думая, что это дитя кого-нибудь из слуг, ведь я никогда бы не догадался, чей этот ребенок на самом деле. Я дивился только золотым украшением и роскошной одежде младенца, да и громкой плач и стенание в доме Гарпага поразили меня. Впрочем, по дороге я тотчас же узнал всю правду от слуги, который провожал меня из города и передал младенца. Слуга рассказал мне, что это дитя Манданы, дочери Астиага, ее супруга Камбиса, сына Кира, и что Астиаг приказал убить младенца. Смотри, вот он. С этими словами пастух распеленал младенца и показал жене. А жена лишь только увидела, какой это рослый и миловидный ребенок, в слезах бросилась к ногам мужа, заклиная его никоим образом не оставлять младенца. Муж, однако, ответил, что не может поступить иначе, ведь придут соглядатые Гарпага проверить, и за ослушание царского приказа его предадут мучительной смерти. Не убедив мужа, жена на худой конец решила снова обратиться к нему с такими словами: «Я не могу уговорить тебя не оставлять ребенка, но уж если людям обязательно нужно видеть, что ребенок брошен, то сделай вот так. Я ведь тоже родила, но мертвого ребенка. Его-то ты возьми и выставь на съедение диким зверям, а младенца дочери Астиага давай воспитаем как нашего родного сына. Таким образом и тебя не уличат в ослушании, и нам от этого будет неплохо, ведь наше умершее дитя будет погребено по-царски, а живое останется в живых». Пастух решил, что жена в данном случае совершенно права, и тотчас последовал ее совету. Осужденного на смерть младенца, которого принес с собою, он отдал жене, а своего собственного мертвого ребенка положил в корзину, в которой нес царского младенца. Затем, обрядив мертвого в одежды царского младенца, пастух отнес его в самое уединенное место в горах и там оставил. Спустя 3 дня пастух отправился в город, оставив на месте сторожить одного из своих подпасков. Придя в дом Гарпага, он сказал, что может показать труп ребенка. А Гарпаг послал туда осмотреть труп младенца, своих самых верных телохранителей, и затем велел похоронить дитя пастуха. Его-то и похоронили, а другого ребенка, впоследствии названного Киром, взяла на воспитание жена пастуха и дала ему какое-то другое имя, а не Кир. Когда мальчику исполнилось 10 лет, то его истинное происхождение обнаружилось вот как. Ребенок играл как раз в том селении, где стояли в своих хлевах быки. Играл же он с другими сверстниками на дороге, и мальчики во время игры выбрали царем этого мнимого сына Волопаса, а он назначил одних строить дома, других быть телохранителями. Одному мальчику велел он быть оком царя, другому приказал сообщать царю новости, каждому он поручил особую должность. Один из ребят, участников игры, сын знатного медянина Артембара, не выполнил приказания. Тогда Кир велел другим схватить его. Дети повиновались, и Кир обошелся с виновным весьма сурово, наказав плетью. Лишь только виновного отпустили, он в сильном негодовании за недостойное, как ему казалось, с ним обращение, прибежал в город к своему отцу с жалобой на побои, нанесенные Киром, конечно, не называя его Киром, так как ведь тогда еще он не носил этого имени, а сыном Астиагова Волопаса. Раздраженный Артембар пришел к Астиагу жаловаться на неслыханное обращение с его сыном. «Царь, — сказал он, — вот как с ним жестоко поступил твой раб, сын Волопаса, и при этом он показал плечи своего сына со следами побоев». Астиах, услышав это и увидав следы побоев, приказал послать за Волопасом и его сыном. Из уважения к Артембару царь хотел дать удовлетворение его сыну. Когда оба они пришли, Астиах, посмотрев на Кира, сказал: «Так это ты, сын столь ничтожного человека, осмелился так страшно оскорбить сына высокоуважаемого Артембара?» Мальчик же ответил так: «Господин, я поступил с ним так по справедливости, ведь ребята из нашей деревни, а среди них был и этот вот мальчик, во время игры поставили меня над ними царем. Они решили, что я больше всех достоин такого звания, прочие мальчики подчинялись мне, а этот был непослушным и не обращал внимания на приказы, пока за это его не наказали. Если за это я заслуживаю наказания, то вот я в твоей власти». После этих слов Астиаг тотчас же узнал мальчика. Черты лица ребенка казались похожими на его собственные, и ответ был слишком гордый и откровенный для сына раба. Да и время, когда был выброшен на съедение диким зверям его внук, по-видимому, совпадало с возрастом мальчика. От ужаса Астиаг некоторое время оставался безмолвным. Едва придя, наконец, в себя, царь объявил, что желает допросить пастуха с глазу на глаз, и для этого отослал Артембара. «Артембар, — сказал он, — я постараюсь дать тебе и твоему сыну полное удовлетворение». Так царь отпустил Артембара, а Кира по его приказанию слуги ввели во внутренние покои дворца. Оставшись наедине с пастухом, Астиаг спросил, откуда у него мальчик и кто его передал ему. Пастух сказал, что это его ребенок, мать которого еще и теперь живет при нем. Астиах отвечал пастуху, что было бы неразумно ему подвергаться страшным пыткам, и тотчас же подал знак телохранителям схватить пастуха. Под пыткой пастуху пришлось сознаться во всем. Он сначала правдиво рассказал, как это произошло, и закончил мольбами о милости и прощении. После признания пастуха Астиах перестал обращать на него внимание, но, перенеся теперь свой яростный гнев на Гарпага, велел телохранителям призвать его. Когда Гарпаг предстал перед ним, царь сказал: «Гарпаг, как ты тогда умертвил младенца, сына моей дочери, которого я тебе передал?» Гарпаг же заметил, что пастух находится во дворце, и потому не пошел на ложь из страха быть увлеченным, но сказал: «Вот что, царь, когда я взял младенца, я начал обдумывать, как исполнить твою волю, оставаясь пред тобой невиновным, и не стать убийцей в глазах твоей дочери и перед тобой самим. Поэтому я поступил так. Я призвал сюда этого пастуха и отдал ему ребенка, сказав, что ты велел его умертвить. И эти мои слова, конечно, были чистой правдой, ведь таково было твое повеление. При этом я отдал младенца с приказанием оставить его на пустынной горе и сторожить там, пока дитя не умрет. Я грозил пастуху страшными карами за ослушание, пастух повиновался. А когда ребенок умер, я послал самых преданных мне слуг евнухов проверить исполнение приказа и затем похоронил его с их помощью. Таковы, царь, обстоятельства этого дела, и такою смертью умер младенец». Так-то Гарпаг пошел на откровенное признание. Астиах же, затаив свой гнев, сообщил ему сначала все, что узнал от пастуха, и в заключение добавил, что ребенок остался жив, и что сам Дион рад, что все обошлось благополучно. «Я очень страдал», — сказал, между прочим, царь, «из-за того, что причинил этому мальчику, и мне было нелегко выносить ненависть ко мне собственной дочери. А теперь, так как все сложилось к лучшему, пришли твоего сына поиграть к нашему новопришлому внуку. Сам же ты приходи ко мне на пир, так как я хочу принести за спасение ребенка благодарственную жертву богам, которым подобает эта честь». Услышав эти слова, Гарпаг пал к ногам царя. Он был наверху блаженства от того, что, несмотря на его провинность, все обошлось так благополучно, и ради такого радостного события он даже приглашен на пир. Затем Гарпаг поспешил домой и тотчас же послал во дворец к Астиагу сына, его единственному сыну, было что-то около 13 лет от роду, и велел ему исполнить все приказания царя. Сам же он с великой радостью рассказал жене обо всем происшедшем. Между тем, лишь только сын Гарпага пришел во дворец к Астиагу, тот велел умертвить мальчика и рассечь труп на куски. Часть мяса царь приказал поджарить, а часть сварить, и это хорошо приготовленное блюдо держать наготове. Когда же наступило время пира, среди других приглашенных явился и Гарпаг. Впрочем, гостям и самому Астиагу были поставлены столы с бараниной. Гарпагу уже подали мясо его собственного сына. Все остальные куски, кроме головы и конечностей, рук и ног, эти части лежали отдельно в закрытой корзине. Когда Гарпаг, по-видимому, насытился, Астиаг спросил, понравилось ли ему это кушанье. Гарпаг отвечал, что получил от него большое удовольствие. Тогда слуги, на которых было возложено это поручение, принесли закрытую корзину с головой, руками и ногами мальчика и приказали Гарпагу открыть ее и взять оттуда все, что пожелает. Гарпаг повиновался и, открыв корзину, увидел останки своего сына. Такое зрелище, однако, не смутило Гарпага, и он не потерял самообладание. Тогда Астиах спросил, знает ли он, какой дичи он отведал. Гарпаг отвечал, что знает, и что все, что не сделает царь ему, должно быть мило. С такими словами он собрал остальные куски мяса и отправился домой. Быть может, он хотел собрать останки сына и предать их земле. Так-то Астиаг наказал Гарпага. Затем царь призвал на совет об участи Кира тех же самых магов, которые прежде истолковали ему сновидение. Маги явились. И Астиаг вновь спросил их о значении сна. Они же повторили сказанное ими в первый раз: если бы мальчик преждевременно не умер, а остался в живых, то, безусловно, стал бы царем. Астиаг же возразил им: мальчик не умер, он жив. Когда он жил в деревне, то деревенские ребятишки выбрали его царем. При этом он вел себя совершенно так, как настоящие цари, окружив себя телохранителями, привратниками, вестниками и прочими слугами, как и подобает царю. Что же это предвещает, по вашему мнению? Маги отвечали: если мальчик жив и даже стал царем вовсе без умысла, так что никто и не подозревал этого, то не страшись и не беспокойся. Ведь во второй раз он уже не будет царем. Даже некоторые прорицания оракулов иногда сводятся к пустякам, и всевозможные сны подчас вовсе не имеют значения. Астиаг же отвечал так: я, маги, такого же мнения. Раз мальчик однажды уже, хотя и по имени только, был царем, то сновидение сбылось, и мне уже больше нечего опасаться. Но все же прошу вас хорошо обдумать и посоветовать мне, что следует делать для безопасности моего дома и вашей. На это маги ответили так: царь, и для нас ведь весьма важно, чтобы престол остался за тобой. Если же он перейдет к этому персидскому мальчику, то попадет в чужие руки, и мы, медяне, станем рабами, а персы будут нас презирать, как чужеземцев. Но пока царем остаешься ты, наш единоплеменник, и мы также участвуем в правлении и в великом почете у тебя. Поэтому-то у нас все основания стоять за тебя и за твою власть, и если бы мы предвидели грозящую тебе опасность, то все бы откровенно высказали. Но так как сновидение оказалось пустяковым, то мы теперь и сами ничего не страшимся, и тебе советуем оставить страхи. Убери этого мальчика с глаз долой и отправь к родителям в Персию. Услышав такой совет магов, обрадованный Астиаг призвал Кира и сказал ему вот что: дитя, я обидел тебя из-за лживого сновидения, которое не исполнилось, но велением рока ты остался жив. Теперь здравым отправляйся в Персию, а я дам тебе провожатых. Там ты найдешь отца и мать, не таких, как Волопас, Митродат и его жена. С этими словами Астиаг отпустил Кира. А когда Кир возвратился в дом Камбиса, родители приняли его. И, узнав, откуда и кто, он осыпали поцелуями. Они ведь думали, что он тогда сразу же был умерщвлен. Затем они стали расспрашивать сына, каким образом он остался в живых, а он рассказал им, что прежде ничего не знал о своем происхождении и даже имел о нем ложные представления. Только по дороге сюда он узнал всю свою горькую участь. Сам же он считал себя сыном Астиагова пастуха, но в пути спутники рассказали ему все. Воспитала его, по его словам, жена пастуха. Рассказывая свою историю, Кир непрестанно восхвалял ее. Он только и говорил, что Окино. Родители же подхватили это имя. И для того, чтобы спасение сына казалось персам еще более чудесным, распространили слух, что подброшенного Кира вскормила собака. От этой-то Кино и пошло это сказание.